«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 9. Скайуокер. Восход. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Джедай Рей обучается владению силой, а помогают ей в этом ее друзья, дроид BB-8 и глава сопротивления генерал Лея Органа. Злодейский Первый Орден набирает мощь, руководит им перешедший на темную сторону сын Леи Кайло Рен. Но сопротивление не сдается и продолжает бороться за свободу галактики. Тем временем Рен с помощью древнего артефакта, ситхского ориентира, прилетает на тайную планету Экзегол, где находит коварного императора Палпатина. Много лет назад Лея и группа повстанцев победили его, но каким-то образом повелитель ситхов вернулся. Палпатин обещает дать Кайло огромное войско и могущество, с которыми можно захватить всю галактику. Но первым делом Рен должен победить Рей. Кайло призывает отряд отборных воинов, рыцарей Рен, и восстанавливает свою старую маску. Теперь он готов к чему угодно. Рей и ее друзья Финн, По, Чубакка и дроиды C-3PO и BB-8 на Соколе Тысячелетия разыскивают второй ориентир, который сможет привести их на Экзегол. Они должны остановить императора. Поиски начинаются на пустынной планете Пасаана, где друзья встречают героя повстанцев Лэнда Калриссиана. Он говорит, что, возможно, подсказка ждет их на борту старого, брошенного посреди пустыни корабля охотника за сокровищами. Но герои даже не успевают поблагодарить Лэнда за помощь, потому что появляется Первый Орден. В небо взмывают штурмовики с реактивными ранцами, и Рей с друзьями спасаются в пустыне. Герои попадают в зыбучие пески, которые засасывают их в темный подземный туннель. Там друзья находят старый корабль охотника за сокровищами и кинжал. На нем ситхскими символами отмечено расположение ориентира. C-3PO может прочесть надпись, но его программа запрещает произносить перевод вслух. Неожиданно на пути героев возникает длинная и страшная змея. Рей замечает, что зверь ранен, и с помощью силы исцеляет его. Друзьям удается выбраться из туннеля, но их сразу же замечают Кайло и рыцари Рен. Ударом светового меча Рей сбивает сит-истребитель Кайло, а затем силой притягивает транспортный корабль Первого Ордена к земле. Рен тоже тянет звездолет силой. Неожиданно с пальцев девушки срывается разряд молнии, и транспорт взрывается. Рей приходит в ужас от своей мощи. Бум! С заданием на Пасаане героям помог справиться маленький дроид по имени Ди-О. Затем друзья прилетают на заснеженную планету Киджими. Там старая знакомая По, Зори и Близ, отводит их к механику Бабу Фрику. Маленький народец чинит C-3PO, чтобы дроид смог рассказать о расположении ориентира, указанном на кинжале. Ориентир спрятан в океане Луны Кеф-Бир, среди обломков старой звезды смерти, супероружия императора, которое давным-давно уничтожили повстанцы. Там герои встречают Джанну. Раньше она была штурмовиком, как и Финн. Девушка предупреждает, что добираться до обломков вплавь слишком опасно. Однако Рей понимает, что нельзя терять ни минуты, поэтому, не сказав никому ни слова, уплывает в океан одна. Вскоре девушка-джедай находит ориентир среди обломков звезды смерти. Но Кайло Рен уже поджидает ее там. Он вновь пытается переманить Рей на темную сторону силы, а затем рассказывает юной воительнице, что она — внучка коварного императора. «Нет!» — кричит Рей. Она зажигает световой меч и набрасывается на Кайло, а вокруг них плещутся высокие волны. На другом конце галактики Лея взывает к своему сыну сквозь силу и зовет его по имени, которое дала ему при рождении — Бен. В момент, когда Органа сливается с силой, Кайло отвлекается, и Рей сбивает его с ног. Леи больше нет, а Рей ранила ее сына. Девушка поспешно исцеляет Кайло с помощью силы, а затем улетает на его корабле. Ей страшно и одиноко. Вдруг Рен был прав. Что, если ее место на темной стороне? В то же время к Кайло приходит видение его отца, Хана Соло. Тот напоминает сыну, что никогда не поздно все исправить. Молодой человек выбрасывает свой красный световой меч в океан. Кайло Рена больше нет. Наконец он вновь стал Беном. Рей направляется на далекую планету Акто, поджигает корабль Кайло и швыряет свой световой меч в пламя. Она решает навсегда остаться здесь. Внезапно из силы появляется мастер-джедай Люк Скайуокер, держа в руках ее световой меч. Люк был братом Леи и бывшим учителем Рей. «Преодоление страха. Вот в чем участь джедая», — говорит Скайуокер и вручает ей второй световой меч, который принадлежал Лее. После слов учителя девушка понимает, что должна встретиться с императором лицом к лицу. Она выхватывает ориентир Кайло из пылающего истребителя, но корабль уже не починить. Как же ей теперь улететь с Акто? Неожиданно Люк применяет силу и поднимает свой старый Икс-истребитель со дна моря. Теперь у Рей есть все, чтобы спасти галактику. С помощью ориентира девушка-джедай добирается до Экзегола. Она передает координаты планеты сопротивлению, чтобы оно могло напасть на огромный флот ситхских звездных разрушителей императора. Оседлав животных под названием Орбаки, Финн и Джанна атакуют навигационную вышку главного корабля, которая управляет флотом неприятеля. Герои отважно сражаются, но враг превосходит их числом и почти побеждает. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляются корабли со всей галактики. Лэнда убедил друзей и союзников присоединиться к битве. «Тут собралась вся галактика!» — радостно восклицает По. Пока в небе кипит бой, Рей встречается со своим дедом, злым императором. Он уговаривает ее перейти на темную сторону, но девушка не поддается страху и гневу. Рей — джедай, и она не одна. Бен уже прилетел ей на выручку. С помощью силы Рей передает ему световой меч Люка, и молодой Соло побеждает им рыцарей Рен. Бен и Рей плечом к плечу выступают против Палпатина. Но именно это и нужно повелителю ситхов. «Сила двух сольется в одном истинном императоре!» — шипит он, выпускает молнии из рук и высасывает жизненные силы из Рей и Бена. Злодей очень могуч, но девушка не сдается. Используя силу, она взывает о помощи ко всем джедаям прошлого. Затем мечами Люка и Леи отражает молнии обратно в повелителя ситхов и побеждает его. раз и навсегда. После победы над императором Рэй окончательно слабеет, поэтому Бен передает ей остатки своих жизненных сил и спасает девушку так же, как она спасла его на обломках звезды смерти. Обретя покой, он становится единым с силой. Палпатин и его ужасный флот уничтожены. Галактика вновь свободна. Рэй отправляется на Татуин, чтобы почтить память своих наставников-джедаев Люка и Леи. Благодаря им девушка обрела стойкость и цель, которые были так ей нужны. Какие бы испытания ни готовило ей будущее, Рэй знает, что встретит их не одна. Читал Павел Константиновский.